подмосковном лесу, в старых черных воронках молодые березы стоят. Вянут тонкие ветки, вздыхают негромко, как невесты навеки уснувших солдат. Война, война меняет все на свете. Война, война пылает на планете и собирает стаи белых голубей. Из дома улетели